Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье — Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан Паша важно вышел из кормовой каюты, был в белом шелковом халате, в чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы к колбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятясь повел перьями перед Гассан Пашой. Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек, охлощенный повар, принес на подносе блюдце со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан Паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров. И сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан Паша низко склонился над столом. Аллах хранит дни султанского величества. Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал, «В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могучие корабли». Пушки на них столь велики, могут даже бросать каменные ядра в 3 пуда весом. Корнелий Крейс, прихлебывая кофе, наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по 18 и по 30 фунтов весом. Онны пронизовывают неприятельский корабль сквозь оба борта. Гассан Паша чуть поднял красивые брови. Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы, лучшие друзья Турции. Корнелий Крейс со светлой улыбкой. О, Гассан Паша, люди служат тому, кто больше денег дает. Гассан Паша важно наклонил голову. Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Московией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете. Гассан Паша задумчиво. Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал? Московиты выстроили их сами в 2 года. Ай-яй-яй-яй, качал чалмой Гассан Паша. Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан Паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней. Чересчур были любопытны. Он один полез на мачту, в бочку, а другой навострил глаз на английскую скорострелявшую пушку. Но из вежливости Гассан Паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.